Глава 18. Катя. Просыпаюсь от спазма в животе. Резко отбросив одеяло и возмущенного жарка с него, бегу в уборную, где меня в течение следующих минут выворачивает наизнанку желчью и вчерашним ужином. Бессильно откидываясь на кафельную стену, вытираю рот тыльной стороной ладони и прикрываю глаза. Горло жжет, живот все еще крутит. «Ну, пипец!» «Ты в порядке?» Раздается рядом обеспокоенный голос Городецкого. «Боже, я даже не слышала, как он подошел! И давно он здесь наблюдает!» «Это просто токсикоз. Через недель 8 должно отпустить. Или стать еще хуже!» Говорю, поворачивая голову к Данилу. «Он даже после сна выглядит обалденно!» Растрепанные волосы рвано торчат в разные стороны, веки чуть припухли, а на правой щеке еще не сошел след от подушки. И одет он только в низко сидящие пижамные штаны. Настолько низко, что у меня почти не остается простора для фантазии, когда я заставляю себя притормозить взглядом на дорожке темных волос, убегающую под пояс. Мой взгляд возвращается к его груди, где сейчас отчетливо видна его татуировка. Это, оказывается, кинобилет в обрамлении колючих роз. К горлу поднимается новый спазм тошноты, и я с трудом его проглатываю. Неужели? Да не может быть. Зачем Городецкому делать себе тату, которое хоть как-то может быть связано со мной? Ведь наше первое свидание было в кинотеатре. Если подойти ближе, то, наверное, я могла бы разглядеть дату и место. Но тогда пришлось бы пялиться, а пялиться на бывшего мужа я не хочу. По крайней мере, так открыто, чтобы он это видел. «Я принес тебе воды. Еще что-то нужно? Хочешь есть?» спрашивает Городецкий, протягивая мне высокий прозрачный стакан для сока. И когда я забираю его, Даня накидывает себе на шею полотенце, висящее на сушилке рядом, вновь скрывая от меня свой рисунок на груди. Интересно. Специально прячет? Будешь мне готовить? Спрашиваю сипло. Могу сделать омлет и пожарить сосиски. Кажется, есть еще авокадо. И апельсиновый фреш могу организовать. Кто ты? И что ты сделал с моим бывшим мужем, который раньше даже не был в курсе, как включить плиту? Я пытаюсь пошутить. Когда от меня ушла жена, и у меня не было денег на личного повара, пришлось научиться готовить базовый набор, чтобы не сдохнуть с голоду. Отвечает Даниил мне в тон без тени юмора. Протянув мне руку, помогает подняться и аккуратно убирает прилипшие к моей щеке волосы. Городецкий смотрит на меня с неприкрытой нежностью, от которой спазмы в моем животе превращаются в легкое порхание крыльев бабочек. Опять гормоны шалят. Пока они совсем не распустились, решаю выяснить кое-какие вопросы у своего бывшего. «А как же твоя мать? Она не помогала своему сыночку готовить?» Спрашиваю, отшатнувшись от бывшего, и поворачиваюсь к раковине. Умываюсь и полощу рот, а уже потом делаю глоток принесенной Даней воды. «После нашего с тобой разрыва мы с ней поругались и пару лет не общались». «Почему?» «Потому». Отвечает уклончиво. «Ты приводи себя в порядок, а с меня завтрак. А ты...» Обращается Городецкий к зевающему на пороге ванной жирку. «Держись от меня подальше!» После того, как вчера мой кот пометил тапки бывшего мужа, я сразу поняла, что между этими двумя мужчинами в моей жизни дружбы никогда не случится. Но жирка особо за инцидент не ругала. У него, как и у меня, стресс от смены локации. Я принимаю душ и чищу зубы, а потом, переодевшись в джинсы и джемпер, выхожу из своей комнаты. В воздухе витает запах свежесваренного кофе и яичницы. В животе урчит. Кто-то внутри меня, кто так жестко отвергал еду полчаса назад, проголодался. «Оль, сегодня не жди меня. Когда приеду, не знаю». Долетает до моих ушей голос Данила из кухни-гостиной. Резко торможу в дверном проеме. Городецкий нажимает на кнопки кофемашины и, положив на нее одну руку, прижимает плечом телефон к голове. Он так и не удосужился что-то на себя накинуть. Так и стоит на своей шикарной кухне в одних пижамных штанах и босой. На плече у него висит серая футболка, которую он, видимо, не успел еще натянуть. Красивый, как черт! И от такого нужно держаться подальше, чтобы не совершить еще больше ошибок. Хотя назвать ошибкой наш спонтанный секс из ненависти я больше не могу. Ведь он подарил мне малыша. Оль, не начинай. Все успеем. Сегодня не приеду. Не жди. Все, до встречи. Обнял, приподнял. Пацанам привет передавай. Заканчивает свой разговор Городецкий. По коже проносится табун мурашек. У него есть постоянная женщина. Конечно, она у него есть. А ты о чем думала, Катя? Что увидел тебя и потерял голову? Былые чувства вскружили голову? Да и к себе он тебя привез лишь от жалости и беспокойства за малыша. Кладу руку на живот и поглаживаю круговыми движениями. А я чего так расстроилась? Почему факт женщины у Данила меня так задевает? Он явно не жил монахом все эти годы. Да и я тоже была в отношениях дважды. Почему же мне тогда становится так гадливо на душе? Потому что он мог изменить ей со мной, как когда-то изменил мне с кем-то еще. «Кать, чего стоишь там? Иди, все остывает!» Заметив меня, произносит бывший. «Тебе нехорошо? Ты опять побледнела?» «Я, наверное, пойду прилягу. Есть что-то не хочется». «Ладно. Может, врача вызвать?» «Не нужно. Это просто слабость». Развернувшись, иду обратно в свою комнату. Залезаю на кровать и, обняв Жирка, стараюсь уснуть. Но ничего не получается. Вчера я была, наверное, не в своем уме, раз приняла предложение Городецкого перебраться к нему. А сейчас понимаю, что это было не совсем обдуманное решение. Точнее, вообще не обдуманное. Не место мне в его жизни. И уж тем более в его квартире. Видеть сонного и домашнего Даню больно. Словно я проживаю ту жизнь, которую когда-то должна была жить, если бы тогда судьба нас не развела. А еще больнее, оказывается, осознать, что у него кто-то есть. Оля. Он ее любит? Кто она? Девушка? Невеста? Только все это насмешка и миф. Я слышу, как Городецкий несколько раз заглядывает в комнату, но я притворяюсь, что сплю. На тумбочке около кровати появляется ароматный горячий чай и бутерброды с сыром. Но я не притрагиваюсь к ним. А потом, когда слышу, что Даня закрылся в своей спальне и начал с кем-то созвон, вскакиваю с кровати и заталкиваю свои вещи назад в сумку под внимательный взгляд Жирка. «Тебе же здесь тоже не нравится? Поедем домой?»